Обезболивание. Женщины мечтают о том, чтобы роды проходили без боли. Как ты уже знаешь, боль необходима в родах. Она запускает важные гормональные процессы, которые как раз и обеспечивают нормальное течение родов. И если мы исключим из родов боль, мы вмешаемся в налаженную природную цепочку родовых процессов. Ведь если в твоем позвоночнике не будет одного позвонка, ты не сможешь полноценно двигаться. А если во рту не будет одного зуба, ты не сможешь полноценно жевать пищу. Популярность анестезии связана в первую очередь с тем, что роды проходят далеко не естественно. Это и делает их более болезненными. Нормальные естественные роды, протекающие при нужных условиях, спокойствие, темнота, безопасность, расслабление, такие роды не требуют анестезии у большинства здоровых женщин. Женщины просто не знают нормальных родов. Боль приводит к выработке нужного и своевременного количества гормонов, которые необходимы, чтобы роды были мягкими и не травмирующими для матери и для ребенка. Препараты, входящие в состав эпидуральной анестезии, это производные кокаина, они угнетают выработку бета-эндорфинов и препятствуют переходу в измененное сознание, необходимое для легких родов. Исследования на животных показали, что дефицит норадреналина в поздней стадии родов, а эпидуральная анестезия как раз не позволяет ему вырабатываться естественно, вызывал потерю материнского инстинкта. Вот цитата из книги «Научное познание любви», автор Мишель Аден. Юджин Море в ходе своих экспериментов наблюдал за стадом антилоп кафира, про которых было известно, что за последние 15 лет не было ни единого случая, чтобы мать бросила своего детеныша. Он дал 60 самкам несколько раз вдохнуть во время родов пары хлороформа и эфира и обнаружил, что после этого матери отказывались заботиться о новорожденных. Сравнивая поведение различных животных, Море установил простую закономерность. У тех видов животных, чьи детеныши рождаются незрелыми, а значит нуждаются в опеке любящей заботливой матери, роды сопровождаются болью. Также эпидуральная анестезия препятствует выработке достаточного количества окситоцина, так как блокирует чувствительность нервных окончаний влагалища, стимуляция которых нужна для выделения естественного окситоцина. Что немаловажно, у женщин, которые рожали с обезболиванием, отмечена более высокая частота послеродовой депрессии. У эпидуральной анестезии есть множество последствий, которые откликаются в здоровье матери уже после рождения ребенка. Могут начаться мигрени, боли в спине, может быть, онемение в конечностях, можно даже остаться инвалидом. Это не безобидный укол, как бы тебе не хотелось этого. Не думай, что анестезия, избавляющая тебя от боли, — это благо. Это серьезное вмешательство, и должны быть основания для его применения. Просто страх боли, который тебя толкает к обезболиванию, не является истинным показанием. Ситуация, когда женщина выбирает обезболивание из страха, что она не выдержит, что у нее кончатся силы, или потому что ее буквально уговаривают, приводит к тому, что перед потугами, когда обезболивание надо выключить, женщина настигает мощнейшие финальные схватки. Если в естественном процессе все идет плавно, по нарастающей, то в случае с искусственно вырезанным куском весь настроенный процесс срывается. Женщина не чувствует свое тело так, как если бы этого вмешательства не было. И тут ей надо командовать, тут будут неестественные потуги. Я часто сталкиваюсь с тем, что женщины говорят мне: «Ой, а у меня все трое родов были с анестезией, все было хорошо, никаких последствий». Женщина не может одни и те же роды прожить дважды, сперва с обезболиванием, а потом без него. У нее нет возможности адекватно сравнить сами роды, сами ощущения, особенности послеродового периода и, что немаловажно, состояние детей после родов и их здоровье. Они видят только одну сторону медали. Есть много способов обезболивания в родах, которые ты можешь применять сама и которые не имеют долгосрочных последствий. Ванна, массаж, аромамасла, поддержка близких. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Отношение к родам изменилось буквально недавно. На сегодняшний день в России только третье поколение детей рождается в роддомах под тщательным наблюдением и контролем врачей. Роды для нас, современных, стали чисто медицинским механическим явлением. Мир не стоит на месте, медицина шагает вперед, и вот современные технологии позволяют уже изменить состояние женщины в родах. частности, эпидуральная анестезия позволяет полностью блокировать боль в родах. Многие осознанно выбирают этот способ, и для большинства женщин исчезли те уникальные моменты, когда все пережитое в родах растворяется во взгляде ребенка. Женщины забыли, что умели рожать без обезболивания, и вспоминают эти времена, когда роды проходили в домашней обстановке, как примитивный период человеческой истории. Эпидуральная анестезия все чаще и чаще используется в родах. Этот метод становится популярным за счет того, что считается безопасным. Принцип действия этого обезболивания в том, что блокируются нервные импульсы, которые тело посылает в головной мозг. Анестезия просто нарушает связь между головой и телом. Боль есть, она никуда не делась, но ее блокирует анестезия по пути к мозгу. Самое неприятное в этой ситуации, что в ответ на боль в организме мамы выделяются морфиноподобные вещества, помогающие малышу снизить болевые ощущения. Но раз мама не чувствует боль, то эти вещества так и не вырабатываются. Малыш будет в полной мере принимать на себя болевые ощущения. Эпидуральная анестезия — это медицинское вмешательство, у которого есть свои показания, противопоказания и осложнения, такие как перфорация твердой мозговой оболочки, осложнение со стороны катетера, снижение артериального давления. Специфическим осложнением проведения эпидуральной анестезии в родах является развитие синдрома Бернара-Горнера. Это осложнение связано со сдавливанием маткой сосудов нижней полой вены, расширением венозных сплетений эпидурального пространства, препятствующих оттоку анестетика через межпозвоночные отверстия, использованием окситоцина для усиления схваток. Не забывайте, что роды — это уникальный опыт, служащий переходу в новое состояние. Женщина становится матерью, а родовая боль прежде всего нужна для состояния отстраненности от всего мирского и ухода к духовным целям, поэтому любое вмешательство будет мешать наступлению этой гармонии. Страдание, присутствующее в родах, является центральной силой их преобразующих свойств. В этом их смысл — дать женщине возможность выполнить свое предназначение, благодаря которому женщина становится матерью. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Уровень боли, который испытывает женщина в родах, довольно часто связан с уровнем ее психологического комфорта. Роды в спокойной, приятной обстановке, при поддержке близких людей с возможностью пользоваться методами расслабления, приглушенный свет, теплая ванна, приятные ароматы — такие роды реже нуждаются в медикаментозном обезболивании. И напротив, если женщина испытывает психологический дискомфорт, например, ей страшно или одиноко в родах, она хочет побыстрее избавиться от физического дискомфорта и просит анестезию. В наше время эпидуральная анестезия считается наиболее современным и безопасным методом, и бывают ситуации, когда ее применение вполне оправдано. К ним относятся нарушения родовой деятельности, затянувшиеся по времени роды, сильная физическая усталость женщины, высокое артериальное давление, спазм шейки матки и другие. Однако использование эпидуральной анестезии без достаточных оснований, только под влиянием страха перед возможной болью, превращает женщину из активной участницы своих родов в пациентку. С этого момента ее свобода поведения в родах существенно ограничена. Нельзя вставать, нужно быть под постоянным контролем мониторов, возрастает вероятность других медицинских вмешательств. Когда женщина обезболена, она перестает чувствовать свое тело и своего ребенка. Она лишается важных телесных ощущений, которые помогают ей оставаться на связи с ребенком и помогать ему родиться. Нужно всегда помнить о том, что природа позаботилась и снабдила женщину естественным обезболивающим средством — эндорфинами. Это гормоны радости и удовольствия, которые способны уменьшать ощущение боли и создают особое психоэмоциональное состояние, чем-то напоминающее легкое опьянение. Однако механизм выработки этих гормонов напрямую зависит от общего эмоционального состояния женщины в процессе родов. Чувство беспокойства, тревоги, страха может подавлять выработку эндорфинов, а расслабление и ощущение защищенности, наоборот, усиливают их выработку. Я часто слышала от врачей, которые видели, как я сопровождаю роды в качестве доулы. Делаю массаж, дышу вместе с женщиной, помогая найти удобную позу. Такой комментарий. Вы у нас вместо эпидуральной анестезии. Я считаю это комплиментом. Даже врачи признают, что психологическая поддержка и забота о женщине могут стать хорошей альтернативой медикаментозному обезболиванию. Ароматерапия. Подробнее хочу рассказать про ароматерапию, ведь это древний способ обезболивания в родах. Дыхание ароматических масел является действенным способом не только уменьшить боль во время схваток, но и расслабиться, почувствовать себя комфортно, спокойно и умиротворенно. При этом ароматерапия безопасна и приятна в использовании. Она помогает женщине почувствовать себя лучше, а также создает приятную атмосферу в помещении, где проходят роды. Нельзя использовать масла, запах которых тебе лично неприятен. Лучше всего применять те же масла, которые использовались в беременности и к которым ты привыкла. Чтобы убедиться в отсутствии аллергии, следует капнуть маленькую каплю на внутреннюю поверхность руки у локтя и посмотреть на реакцию. Теперь давай подробнее разберем отдельные виды масел. Масло жасмина. Оно успокаивает, уменьшает болевые ощущения и помогает расслабиться. Аромат жасмина тонизирует мышцы матки, способствуя более активному протеканию родов. Его также используют непосредственно после родов для того, чтобы быстро и чисто вышел послед. Лавандовый аромат способен мягко стимулировать схватки, при этом не усиливая болевые ощущения. Массаж с лавандовым маслом способен притупить боль в пояснице, спине и уменьшить усталость женщины. Также масло с лавандой успокаивает, снимает тревожность и улучшает общий настрой. Масло шалфея мускатного является прекрасным средством для обезболивания и снятия напряжения во время родов. Оно также стимулирует сокращение матки и помогает активировать процесс родов. При этом масло шалфея не запускает сам процесс, а лишь помогает в его более активном протекании. Масло мяты охлаждает, успокаивает спазмы, действенно в борьбе с тошнотой. Замечено, что масло мяты также помогает при общей усталости женщины в родах. Если это случилось, точечный массаж с маслом мяты подарит второе дыхание. Ароматы цитрусовых, апельсина или мандарина помогают снять усталость, повысить настроение, придать бодрость духа. Также запах апельсина или мандарина дарит свежесть и помогает справиться с тошнотой. Тонкий цветочный аромат герани помогает улучшить настроение и создать более расслабленную атмосферу в родах. Ароматерапия с маслом герани улучшает кровообращение и нормализует дыхание в схватках. Масло розы будто создано специально для женщины. Очень давно замечено, что ароматерапия с этим маслом помогает тонизировать и регулировать сокращение матки. Поэтому во время родов масло розы используется для гармонизации маточных сокращений, для успокоения женского дыхания, для создания приятной, спокойной атмосферы в родах. Как применять ароматерапию? Это может быть аромамассаж при родах, который снимет боль, поможет расслабиться и подарит ощущение комфорта. Для массажа нужно использовать смесь любого базового масла с аромамаслами из расчета 5-10 капель аромамасла на 100 грамм базового. Холодные или горячие аромакомпрессы способны снять боль, расслабить мышцы и убрать напряжение в родах. Аромаванны — это приятный и расслабляющий способ обезболивания. Для него следует растворить аромамасло в эмульгаторе, например, в сливках, меде или соли, ведь само по себе аромамасло не растворится в воде и будет плавать на ней тонкой пленкой. Масло шалфея, эвкалипта, мяты нельзя добавлять в ванну, если ты планируешь роды в воде, ведь эти масла могут повредить роговицу глаз ребенка. Можно использовать масла с помощью аромадиффузора. Это специальное устройство, в которое наливается небольшое количество воды и пара капель эфирного масла. Также ты можешь приобрести заранее аромакулон. Его делают из пористого камня, внутрь наливают пару капель неразбавленного масла. По такому же принципу действует хлопковый платок, смоченный несколькими каплями аромамасла. Как же выбрать масло? При выборе масел останавливайся только на 100% натуральных природных маслах. Обрати внимание, что ароматические масла не наносятся на кожу в чистом виде. Их всегда следует разводить в базовом масле, чтобы избежать аллергии и даже ожогов кожи. В качестве базового масла подходят любые растительные масла, например, масло виноградных, арбузных косточек или масло авокадо. Дыхание в родах. Тема правильного дыхания в родах беспокоит абсолютно каждую женщину, когда она начинает подготовку. Большинство беременных считают, что именно от этого сакрального знания зависит исход родов. И женщина весь упор в подготовке делает на специальные дыхательные техники. Ищет курсы, где это преподают, тренируется по обучающим видео на YouTube, И когда осваивает их на 5 с плюсом, ей кажется, что к родам она готова. Но это иллюзия. Очень мощная ловушка, в которую попадает женщина. Допустим, во время беременности мы в совершенстве овладели 5 волшебными техниками дыхания. Но сможешь ли ты воспользоваться этим в родах? Что ты будешь делать для того, чтобы применить это? Итак, сейчас у меня первая фаза родов. Так, сейчас надо дышать так. Вторая фаза. Вот так. Какой там конспект? Какое у меня дыхание во второй фазе родов? Получается, что для того, чтобы воспользоваться чем-то специальным, придется оставаться осознанной, разумной, контролирующей, чтобы все это помнить и правильно применить. И почему это ловушка? Потому что, как ты уже знаешь, роды и разум несовместимы. Нет разумности и логичности в родах. Есть животное, природное, инстинктивное, понятное и простое. А если мы говорим о техниках дыхания, то это уже сложно. Когда у меня спрашивают: «Женя, а вы можете меня научить правильно дышать?» Для меня это тревожный звоночек. Я понимаю, что женщина не доверяет своему телу, а значит, основы для здоровых родов у нее нет. Если тебе кажется, что для того, чтобы родить хорошо, легко, мягко, безопасно и безболезненно, нужно узнать о том, как правильно дышать, то ты идешь не по тому пути и ищешь совсем не то, что важно в родах. А что важно знать? Важно знать, от чего зависят роды, что такое физиологичные роды, как влияют вмешательства на роды, как выбрать окружение для родов, как проработать свои страхи, установки и как занять активную позицию. И тогда в родах ты сможешь дышать интуитивно, доверяя своему телу. Как я уже говорила ранее, в родах ты будешь использовать знакомые для себя способы расслабления. Если ты занимаешься йогой для беременных или уделяешь время медитации, практикуешь в обычной жизни осознанное расслабление с помощью дыхания, то да, с легкостью можешь применять это в родах, потому что это будет для тебя интуитивным и понятным. Но вот как правильно дышать — это последнее, что должна узнать, потому что в родах нет правил, а есть физиология, естественность, предусмотренная природой, которая по цепочке процессов ведет тебя ко встрече с малышом. Ты слушаешь эту книгу и просто дышишь. Ты не контролируешь вдох и не контролируешь выдох. Ты просто дышишь, потому что телу это необходимо. А если ты сейчас прекратишь слушать книгу и побежишь на кухню, потому что там молоко убежало, твое дыхание автоматом изменится, потому что изменится действие тела. Оно знает, как дышать, и ему не нужны инструкции. Постарайся до родов распрощаться с желанием контролировать свои роды. Делегируй контроль за роды человеку, которому доверяешь, кто разделяет твои взгляды на естественные роды, кто поддерживает твои ценности естественных родов. А твоя задача в этот день будет в другом. Довериться себе, своему телу и малышу, и своему дыханию, которое случится таким, каким должно быть в определенный период родов. Роды — вечный механизм. Если бы он не был совершенным, человечество не смогло бы выжить. Как подготовить тело к родам? Итак, теперь я хочу перейти к следующему этапу, к нашему телу. Повторюсь, роды — это про нашу жизнь. Это не отдельный кусок, где надо вести себя как-то специально и правильно. Это про другое. Сейчас я хочу тебе привести небольшой пример, который покажет, как в природе устроено выращивание плодов. Нечто вроде притчи или сказки. Надеюсь, что этот рассказ вернет тебя к ощущению доверия природе. Представь, если бы к плодоносящим яблоням относились так же, как к женщинам. Май. Скоро опыление. Нужно взять на пробу кору яблони. Вдруг она не сможет полноценно опылиться. У соседней яблони тоже. Надо сдать на тест ее сок. Вдруг там инфекция. И только потом мы разрешим им опылиться. Ура! У нас скоро появятся яблочки. Надо срочно пригласить доктора, чтобы он посмотрел, все ли со мной в порядке, думает яблоня. Яблоню каждую неделю осматривают и считают все ее яблочки. Их измеряют. Достаточно ли хорошо они растут? Ой, а это яблочко мелкое, а это сильно крупное. Они не соответствуют своему сроку. С ними что-то не так. Надо их исследовать. Вдруг они родятся не такими яблочками. Яблони волнуются. Сейчас жара, а врач не разрешает мне пить, чтобы я не отекала. А я наоборот, отекаю. А когда пью много воды, не отекаю. Но врач предлагает мне перевязать мои корни, а вместо этого поставить капельницу. Почему мой ствол так растолстел? Я гораздо толще других яблонь. Я вообще-то низкорослая, а еще у меня узкие ветки. И вообще я поздно опыленная яблоня, мне уже 10 лет. Врач сказал, что я не смогу сама родить яблочки. Яблочки почти созрели, но еще не падают. И не до конца покраснели. Но ведь уже пора. Врач говорит, что пора их срывать, иначе они станут слишком большими, чтобы родиться. И слишком красными. А ведь я еще имею узкие ветки. И я поздно опыленная. Он говорит, что я могу навредить им, что я плохая яблоня. Мы больше не можем ждать, когда они созреют. Сперва мы попробовали их сорвать, но они очень крепко вцепились в мои ветки. Тогда мы попробовали сделать мне капельницу, чтобы они дозрели и, наконец, отвалились. Это не помогло. Тогда врач просто решила перерезать хвостики яблок, потому что мы больше не можем ждать, мы вредим яблочкам. Яблоки оказались кислыми и невкусными. Они не созрели. Теперь их нужно положить в специальный ящик, где будет тепло и темно, чтобы они дозрели. Разве не смешно и грустно читать это про яблоню? А ведь женщины, творением природы, поступают точно так же. Я понимаю, что сейчас роды становятся процессом, который мы хотим вписать в определенные рамки. Мы хотим сделать его понятным, мы хотим контролировать, забывая о том, что есть что-то большее в этом событии, что-то сакральное и волшебное. И возвращаясь к теме тела, есть два кардинально разных подхода к вопросу красоты и здоровья тела во время беременности. Первое — состояние страха, и второе — состояние любви. Например, женщина боится, что у нее появятся растяжки на теле, и она мажется всем, чем только можно. Но посыл такой: «Я боюсь, я делаю это из-за страха». А если сместить фокус и мазать тело маслами, проявляя заботу и любовь, это совсем другое. И эффект от одного и того же действия будет разный. И именно это я и хочу передать женщине. Желание заботиться о себе и проживать беременность, роды и послеродовой период из любви, без страха. Есть такие способы подготовки тела, о которых мы мало знаем. Например, визуализация или медитация. Это навык осознанного расслабления, который мы можем развить в себе и использовать для самопомощи не только в родах, но и в обычной жизни. Но и эти способы не применишь из страха, только из состояния любви и доверия. Послушай, что скажут эксперты насчет специальной подготовки тела к родам, в том числе к потугам. Как будто бы это все спортивные соревнования, но это не так. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Ваше тело знает, как рожать. Не мешайте ему. Не мешать — значит расслабиться. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Беременность и роды — самый телесный процесс в жизни женщины. Невозможно научиться чувствовать тело и помогать ему за 2 дня до родов. Минимум несколько месяцев во время беременности необходимо посвятить отслеживанию эмоций и ощущений в теле на те или иные события, на способы регуляции телесных ощущений и техники самопомощи. Важно успеть полюбить свое тело, напитать его чувством хорошести и вашего доверия к нему. Тело обладает мудростью. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Я считаю, что не надо тужиться, чтобы принудительно родить малыша. Я люблю роды без единой потуги, просто на дыхание. Существует множество способов дышать во время потужного периода, чтобы малыш опустился. Это можно делать, дыша в кулачок, как надуваем шарик, или дыша в трубочку. Но как только голова опустилась, то просто не нужно форсировать события, нужно ждать, когда она родится. Откуда пошла установка тужиться? В роддоме нет возможности индивидуального подхода к каждой женщине. Просит рожать лежа на спине и тужиться на потугу как минимум 3 раза, что способствует продвижению головки и рождению малыша. Но в то же время, если не помогать, малыш и сам родится, просто чуть больше времени пройдет. На спине женщине просто неудобно рожать. Схватки давят сверху, малыш опускается сам. Просто у кого-то это займет 1 час, у кого-то 2, а я видела и 4 часа в своей практике. Конечно, мы выслушиваем сердце и учитываем состояние женщины, но при этом мы не торопим ребенка и даем головке малыша максимальное время, чтобы сконфигурироваться для более бережного рождения. Позы для родов. Правильных поз для родов не бывает. Бывают интуитивные, понятные и знакомые тебе лично позы. Роды — это продвижение. Роды будут заставлять тебя двигаться, искать удобное положение, искать ту самую позу, в которой именно тебе будет комфортнее и легче проживать схватки и отдыхать между ними. Разреши себе двигаться. Разреши себе искать то самое положение. Используй все подручные средства. Подушки, фитбол, ванну, душ, канат, стул, стол, подоконник, мужа или сопровождение. Слушай свое тело. Оно все знает. У каждой из нас есть память тела, которая записана на подкорке. Эта память знает, как рожали все женщины твоего рода. Отдыхай и копи силы в самом начале родов. А если тебя будет тянуть к земле, захочется ложиться на пол, быть ниже, значит, финал уже близок. Всемирная организация здравоохранения рекомендует у женщин с низким риском осложнений поощрять подвижность и вертикальное положение во время первого периода родов. У женщин, у которых не применялась эпидуральная анестезия, рекомендуется поощрять подвижность и вертикальное положение во время второго периода родов с учетом предпочтений роженицы. Все, что ты будешь делать в родах, это правильно. Любая поза, которую выберешь именно ты, правильная. Запомнила? Правильно то, что сделаешь ты, они будут выбирать за тебя. И еще раз. Рожаешь ты, они рожают тебя. Ты все знаешь. Твое тело все знает. Ты справишься. Внутри тебя уже все готово. Просто впусти в себя этот опыт, который ты не сможешь контролировать. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Я всегда думаю о том, почему мы так боремся за свои права и много говорим о свободе выбора. Но как только попадаем в условия роддома, то должны спрашивать разрешение, можно ли нам двигаться и менять позу. Почему нельзя просто доверять своему телу в таком интимном моменте? Вертикальные роды — это позы на стуле, на кровати в сидячем положении с поднятой спиной, на коленях, на корточках. Все эти позы вертикальные, но подойдут ли они женщине именно в момент родов, я не знаю. И если в роддоме принято рожать, когда женщина стоит на коленях, а держится за изголовье, это не значит, что это все подходит именно вам. Только ваше тело будет знать, как именно будет хорошо. К сожалению, в сам момент родов редко кто задумывается, а удобно ли женщине. Чаще всего исходит из удобства акушерки и врача. На кресле именно им удобнее подойти к женщине, удобнее принимать малыша, все под рукой, не надо нагибаться. Если рассматривать женщину как родильный аппарат для работы, то да, согласна, это очень удобно. Но если подумать с другой стороны, то лучше вас никто не знает, как будет лучше идти малышу. И иногда это самые удивительные позы, например, коленно-локтевая или на боку с поднятой ногой. Я думаю, что в природе нет изобретенного шаблона позы, как и нет двух одинаковых родов. Это так же, как заранее спрашивать мужа. «Дорогой, а в какой позе и как мы будем заниматься сегодня любовью?» Это настолько индивидуально и интимно в тот самый момент, что это нельзя спланировать. Я очень радуюсь, что акушерство не стоит на месте и что свободное поведение в родах все чаще и чаще приветствуется. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Вопрос о том, помогать или не мешать во время потуг, всегда остается актуальным для чутких помощников. Зачастую женщина слушает указания акушеров, как правильно тужиться, и это отвлекает ее от собственных ощущений и даже дезориентирует. А если в этот момент женщину просто поддерживать словами «дыши», «не волнуйся», «все хорошо», «ты все делаешь правильно», то она справляется сама. Однако совет «слушаться акушерку» — один из самых популярных среди беременных. И по большей части это касается именно потуг. Считается, что женщина не в состоянии сама понять свои ощущения и, скорее всего, будет вести себя неправильно. Однако, наблюдая свободное поведение женщин во время потуг, могу сказать, что шанс родить, следуя за своим телом, а не за указаниями акушерки, есть у многих, только почему-то женщины не привыкли им пользоваться. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Довериться инстинктивным позам — мое главное послание на роды. Довериться телу без стеснения. Тело подсказывает, как ему лучше, через уменьшение боли, через усиление или ослабление родовой деятельности. Тело обладает мудростью. Одной моей пациентке в потужном периоде предлагали попробовать из вертикальной позы перейти в классическую. При этом родовая деятельность как будто останавливалась. В итоге малыш чудесно родился в вертикальной позиции мамы с обвитием пуповины вокруг шеи. При остеопатической коррекции легкой кривошеи специалист с многолетним опытом врача-акушера сказал: «Какой ребенок молодец! Выбрал лучшую позу маме для своего рождения и отделался минимальными трудностями. В классической позе была бы ситуация куда серьезнее из-за большей длительности потуг». Ребенок в родах. Роды — это парный танец, в нем два действующих лица — женщина и ребенок. Ты уже знаешь о том, что важно для женщины в родах. Давай теперь поговорим и о ребенке. Что он чувствует? Из райских условий, из теплой матки, где он автоматом получает питание, где все его потребности удовлетворяются, где он всегда нежно покачивается от маминых движений, где он слышит стук ее сердца и ее слова любви, где он знает, что любимые его ждут, вдруг схватки изгоняют его. Он испытывает давление матки, но шейка еще закрыта. Выхода нет. Американский врач и психолог чешского происхождения, один из основателей трансперсональной психологии Станислав Гров, описывает четыре перинатальные матрицы, во время которых формируется наше психическое здоровье. Согласно этой модели, во время внутриутробного развития и родов человек переживает особый опыт, который оказывает влияние на всю последующую жизнь. Первая матрица, или матрица наивности, — это утробная жизнь, пребывание плода в матке до начала родов, истинный рай. Если ребенок желанный и мать не испытывала стрессов, то человек уже в этот период получает опыт чувства абсолютного счастья. Он чувствует, что мир искренне принимает его, и плод принимает и доверяет в ответ. Вторая матрица, или матрица жертвы, — это первая стадия родов, период схваток в закрытой матке. Вернуться в рай уже невозможно. Выхода из матки еще нет. Это первый жизненный кризис, в результате которого плод, как существо, живущее в водной среде и получающее питание и кислород через пуповину, еще не дышащее легкими, умирает и рождается человек. Это период, при неудачном протекании которого закладываются основы депрессий, необъяснимой тревоги и тоски. Гров назвал эту матрицу жертва. Для ребенка наступает испытание, ведь в момент схваток он испытывает силу сжатия около 50 кг на средний вес новорожденного 3 кг. Третья матрица, или матрица борьбы, начинается с началом движения плода по родовым путям. Это вторая стадия родов, потуги. Самый критический момент жизни плода, в результате которого происходит биологическое отделение от матери. Здесь закладывается целеустремленность, храбрость, смелость, я поборюсь, я справлюсь, появляется свет в конце тоннеля. Станислав Гров высказывает предположение, что наркотическая эпидемия берет начало в третьей матрице и связана с лекарственной стимуляцией данного периода родов, обезболиванием или приостановкой их естественного протекания. Получается, что человек уже в этот период первых трудностей приобретает опыт химического избавления от них, что накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. И в дальнейшем, на этапе психологического отсоединения от родительской семьи, перехода из мира детства в мир взрослых, с принятием тяжести ответственности за свою жизнь, достаточно однократного употребления наркотика, чтобы заработали глубинные импринтинговые механизмы и развилась зависимость. Четвертая матрица, или матрица свободы, отделение от матери, этап обрезания пуповины. Мучительные переживания достигают апогея, родовой путь завершен. Напряжение и страдания сменяются неожиданным облегчением и релаксацией. Здесь формируется наше отношение к внешнему миру, уже не эмбриональное, а вполне человеческое. Оглушенный светом и звуками, он попадает в новый, неизвестный ему мир. Эта матрица длится от первых секунд после рождения до 5-7 дней после родов. В этот период ребенку очень важно почувствовать заботу, любовь и защищенность. Пусть первым, что он испытает, будут теплые руки мамы, ее мягкое тело и чувство тотальной безопасности. А взвешивание, рост, пеленание, мытье можно отложить на несколько часов. Можно не торопиться и не суетиться в этот важный период. Можно запечатлеть друг друга на всю жизнь, насладиться, отдышаться, влюбиться. А теперь послушай историю родов Юлии. Она рожала в Хабаровске. Женя, здравствуйте. Хочу с вами поделиться историей моих сегодняшних чудесных родов. 42 полные недели от ПДР, потому что ваш голос в них тоже участвовал. ПДР стояла 27 июля. В этот день я играла в бадминтон у мамы на юбилее и понимала, что это не моя дата и не мои сроки. На приеме у врача я сказала, что до 2 августа буду ждать дома. Она дала добро. 3 числа со спокойной душой я поехала именно на осмотр в роддом, чтобы услышать сердечко малышки и дальше ждать. Врач осмотрела очень мягко, сказала, что шейка готова, что многие рожают и в 42 недели, и отправила ждать домой. Я счастливая на крыльях беременности поехала домой и следующую неделю максимально спала и гуляла. Прошла неделя. Уже как 3 дня по ночам хватало живот. Доченька своими движениями очень просилась на выход, толкала прям головой, и я чувствовала, что ей все-таки что-то мешает. И 9 числа отправилась снова в роддом. Утром врач посмотрела, сказала, что раскрытие 4 сантиметра, пузырь плоский, не дает дальше идти родом. Я дала согласие. Когда подняли в родзал, уложили на КТГ, я решила на нем вздремнуть, пока схватки еще терпимые, и у меня даже иногда получалось. Потом зашла акушерка. Я сказала, что мне надо снимать КТГ, и я буду ходить и двигаться. Без проблем она мне это разрешила. Попросила быстро не рожать, так как она одна, и пошла принимать роды. Я сказала, что обязательно передам это дочке. Я закрыла дверь в родзал, открыла себе окно, и началось. От движения шейка начала активно раскрываться. Мне не хотелось кричать. Во мне был ваш голос и ваша медитация. У меня получилось реально входить в транс. Было больно, очень. Промежутков почти не было между схватками. Но я повторяла себе, какая я сильная. Просила малышку двигаться, работать вместе. Потом слышу, что акушерка вышла из другого родзала и говорю: «Малыш, можно рождаться?» И не поверите, на следующей схватке начались потуги. Я вышла и сказала: «Пойдемте рожать, я готова». Потуги прошли как в тумане. Здесь я дала волю чувствам, смеху, не пыталась контролировать, слушала врачей и себя. И за 15 минут родилась моя такая щекастая, такая доношенная девочка. В первых родах я очень сильно порвалась. Было 3 шва внутри и 3 снаружи. Эти роды прошли с одной маленькой трещинкой, и я понимаю, что дело в готовности тела. Мы просто сработали с ним едино. Я сама из Хабаровска, и сейчас вокруг одного из роддомов нашего города огромный скандал. Я рожала бесплатно, в обсервации перинатального центра. И я так благодарна врачам за то, что меня оставили, не трогали, прислушались, как и я к ним. Именно такие роды были в моей голове. И я разрешила своему сознанию без страхов и переживаний им случиться. Я так благодарна вашему труду. Именно вы своим голосом, своим трудом вселили в меня еще больше уверенности в себе и в своем ребенке. Обнимаю вас. Золотой час после родов. Малыш родился. Груз с плеч. Окситоцин зашкаливает. Ранний послеродовой период, то есть первые 2 часа после родов, это важный и мощный момент в жизни женщины и в жизни каждого ребенка. Малыш прошел долгий и непростой путь. Из райских условий теплой матки, под давлением, против его воли, он буквально изгнан в новый для него мир. Мир, где он знает только одно. Здесь есть его мама, которая обо всем позаботится. Он узнает ее голос. «Да, это она, моя мама. Она здесь, я в безопасности». Он очень внимательно рассматривает ее ясным взглядом. Ее грудь пахнет, как околоплодные воды. Соски стали темными, как мишень. И он стремится туда, ползет, активизирует все свои силы, поддается сильнейшему природному стимулу, мощной природной программе, которая обеспечивает выживание. Мама дарит надежность, мама дарит питание. Мама дарит жизнь. Вот важные правила раннего послеродового периода. Ребенка нужно выложить на живот к маме, обеспечив контакт кожи к коже. Позволить ему взять грудь в тот момент, когда он сам проявляет к ней интерес. Это называется естественное прикладывание груди. Не стоит путать это с тем, когда туго запеленутого ребенка приложили к груди на секунду или искусственно выдавили каплю молозива ему в рот. Очень важно не форсировать события и не мешать малышу. Важно оставить ребенка на матери, не пересекать пуповину до окончания ее пульсации, не забирать для осмотра и взвешивания. Осмотр врача лучше проводить прямо у мамы на животе. Также важно не отсасывать малышу слизь изо рта. Грубый отсос слизи изо рта ребенка может привести к последующим проблемам с грудным вскармливанием. Только подумайте, первое, что попало ребенку в рот в новом мире — грубый и неприятный предмет. Обычно отсос делают достаточно резко, грубо и агрессивно. И малыш это якорит. И каждый раз, когда ему попадает что-то в рот, пусть даже это теплая родная мамина грудь, он в состоянии стресса, страха, ожидания неприятных ситуаций. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, у младенцев, рожденных с чистыми амниотическими водами и начавших самостоятельно дышать, нет необходимости в рутинном применении назальных и оральных отсосов. Младенцы, родившиеся без осложнений, должны находиться в прямом телесном контакте с матерью в течение первого часа после рождения для профилактики гипотермии и стимуляции грудного вскармливания. Все новорожденные, в том числе с дефицитом веса, которые могут самостоятельно получать грудное молоко, должны прикладываться к груди как можно раньше, если их состояние стабильно, а мать и ребенок готовы к кормлению. Зачем все это нужно? После родов у мамы происходит сильнейший выброс окситоцина, что является профилактикой послеродового кровотечения. Это происходит только при условии, что ребенок находится на маме, она его трогает, нюхает, смотрит на него. Это облегчает отделение плаценты, а также помогает маме в выработке молока и является началом успешного, естественного грудного вскармливания. В этом периоде мама влюбляется в малыша, а малыш — в маму. Это запечатление на всю жизнь. У малыша включаются природные инстинкты и рефлексы, а у мамы остается удовлетворение родами, что снижает вероятность послеродовой депрессии. Малыш, находясь у мамы, согревается, ведь она становится теплой в том месте, где лежит ребенок, а гормон окситоцин очень любит тепло. На маме его температура тела выше, чем при любых других процедурах. Контакт кожи к коже снижает уровень стресса и у мамы, и у малыша, регулирует частоту дыхания и сердцебиение у ребенка. Ребенок рождается стерильным, и смазка, которая покрывала его тело, является питательной средой для бактерий. Именно на нее происходит заселение маминой флоры, которая для малыша станет дружественной. Это называется посев микробиома. Есть замечательная книга Тони Хармана и Алекса Уэйкфорда «Эффект микробиома. Как способ рождения ребенка влияет на его будущее здоровье». И эта книга развенчивает множество мифов о стерильности. Она подробно покажет тебе, как происходит заселение флоры после рождения и подтвердит важность раннего контакта с мамой. Также важно знать, что при частом контакте кожи к коже и прикладывании к груди масса тела при рождении восстанавливается быстрее уже на 3-5 день, чем при раздельном нахождении и или кормлении смесью. Только вдумайся в эту последовательность. Все дети мира, вне зависимости от места родов и от окружения, после рождения в одинаковом темпе будут действовать шаг за шагом. Насколько удивительно и непостижимо уму современного человека, что природа обо всем позаботилась, и новорожденный младенец будет ползти к соску, чтобы получить питание и успокоение возле маминой груди, чтобы заснуть и отдохнуть после родов. Множество разных ученых исследовали поведение животных и их новорожденных детенышей после родов. Все они подтверждают, что у любого вида птиц или млекопитающих имеет место важный сенситивный период, который следует непосредственно за рождением. Всем нам известен легендарный эксперимент Конрада Лоренца, основателя современной этологии, который, заслонив с собой мать утку, подражая ей, крякал перед новорожденными утятами, после чего утята на всю оставшуюся жизнь оставались привязанными к человеку. Сейчас я поделюсь цитатой из книги «Научное познание любви», автор Мишель Аден. Зигель и Гринвальд, изучая хомяков, отмечают, что после раннего разлучения детенышей с матерью последняя больше не проявляла материнского поведения. Еще в 1956 году Блаувельд попробовал разлучить козу и новорожденного козленка, не дав матери вылизать его. Он вернул ей детеныша некоторое время спустя и обнаружил, что через считанные часы мать теряет к нему интерес. Пуэндрон и Ленандр изучали поведение овец. Если детеныши отлучали от матери сразу после родов, то после 4 часов разлуки каждая вторая самка отказывалась заботиться о ягнятах. Мы тоже существа природные, и в нас есть естественные стимулы, которыми управляем не мы. И в наших новорожденных детях они тоже есть. С первых секунд мы, родители, и мы несем ответственность за своего малыша. Обеспечь ему все то, что продумала для него природа. Позаботься о том, чтобы окружение не пренебрегало важностью раннего послеродового периода в угоду системе. После родов ребенок, которого не забирают на осмотры и пеленание, не разлучают с мамой, под действием природных программ проходит несколько этапов поведения. Первый этап — это же первый крик, чаще попискивание. Легкие раскрываются, малыш делает первый вдох. Второй этап — расслабление. Малыш успокаивается, отдыхает на маме. Он расслаблен. Третий этап — оживление. Этот этап происходит примерно через 3 минуты. Малыш осматривается, шевелит головой, плечиками, появляются первые попытки двигаться. Четвертый этап — активность. На 8-й минуте малыш шевелится, проявляется поисковый рефлекс, он ищет грудь, смотрит на грудь и на маму, активно задействованы руки, и он массирует грудь ладошками. Пятый этап — отдых. Он происходит примерно на 18-й минуте. Активность сменяется отдыхом, малыш делает очень важную работу. Шестой этап — подползание груди. Этот этап происходит примерно на 35-й минуте. Он приближается к груди и добирается до ареолы. Седьмой этап — знакомство с грудью. Это происходит на 45-й минуте. Он смотрит на маму, трогает грудь, массирует, сжимает ее, облизывает ареолу и сосок. У него активный поисковый рефлекс, и он делает первые попытки приложиться к груди матери. Восьмой этап — сосание груди. Малыш самостоятельно приложился и сосет грудь в первый раз. Сосание при этом ритмичное. Этот этап происходит от 43 минуты после рождения до 1,5 часов. Девятый этап — сон. Он случается через 1,5–2 часа после родов. Новорожденная мама часто засыпает после первого кормления. Это заключительный этап золотого часа после родов. Только вдумайся в эту последовательность. Все дети мира, вне зависимости от места родов и от окружения, после рождения в одинаковом темпе будут действовать шаг за шагом. Насколько удивительно и непостижимо уму современного человека, что природа обо всем позаботилась, и новорожденный младенец будет ползти к соску, чтобы получить питание и успокоение возле маминой груди, чтобы заснуть и отдохнуть после родов. Если в родах были вмешательства, то младенцу может понадобиться гораздо больше времени. После оперативных родов, когда мама уже сможет быть рядом с малышом, стоит делать все то же самое, но детям, как правило, требуется больше времени на контакт кожи к коже и прохождение всех этих этапов. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Я узнала про астральный первый час после родов уже при подготовке к третьей беременности. Я рассказывала об этом своим беременным подопечным и с интересом слушала их волнующие рассказы после родов. Наш первый час с дочкой я люблю вспоминать до сих пор. Она смотрела на меня, не отрывая глаз. Я не заметила ни одного моргания. И каждая из нас передала за этот час всю глубину своих знаний о жизни, о произошедшем только что таинстве, свое обожание и радость встречи. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Для того, чтобы новорожденный реализовал врожденную программу поведения после родов, ему нужен непрерывный контакт кожа к коже с мамой для прохождения всех этапов. Если процесс раннего прикладывания груди был нарушен, то его можно воспроизвести тогда, когда это возможно, то есть начать все заново. Маме и ребенку нужно предоставить условия для максимально комфортного проживания первого часа. Тут снова действует уже знакомое вам правило 3Т — тепло, темно и тихо. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Как психолог, в теме раннего послеродового периода я сразу вижу причины возникновения послеродовой депрессии. Для ее профилактики хорошо бы ребенка видеть в этот золотой час после родов, а еще лучше трогать и обнимать. Тогда тело мамы получает информацию о том, что ребенок родился, и не начинает горевать о его отсутствии. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Память о рождении остается в нашем теле навсегда. Как перинатальный психолог, я много работаю с этой темой. Взрослые люди могут достаточно точно описать свои воспоминания при определенных обстоятельствах. Например, представьте, что вы чувствуете, если вам надо пронырнуть под водой длинный туннель. Или вы зашли в парную, дверь закрыта, банщик начинает поддавать пар, температура окружающей среды постепенно повышается. Или вы несетесь в вагончике на американских горках. Или делаете шаг из самолета, чтобы совершить прыжок с парашютом. В этих ситуациях мы начинаем испытывать ощущения, похожие на те, что были в момент рождения. Поэтому люди обычно или старательно избегают этих воспоминаний, либо наоборот, стремятся к ним, потому что они вызывали очень сильные и яркие ощущения. В момент рождения ребенок получает самый мощный стресс за всю свою жизнь. И некоторые люди потом всю жизнь стремятся получить этот адреналин. А вот опыта расслабления в любящих объятиях у них может и не быть совсем. У современного поколения родителей есть общая травма — разлучение с матерью после рождения. Так было принято в прошлом. Ребенка после рождения разлучали с матерью. Этот опыт можно описать так. Я очень старался, преодолел длинную дорогу, полную препятствий, родился и остался один. Меня встретили чужие равнодушные руки, жесткие пеленки, громкие голоса, холод и одиночество. Для ребенка телесный контакт с матерью — основа его выживания. Лишенный такого контакта ребенок не просто страдает, он лишается важного опыта — встречи с любящей матерью, расслабления на ее теле, ощущения безопасности и покоя. Если эта травма не скомпенсирована, во взрослом возрасте она может привести к трудностям с установлением близких отношений, невозможностью чувствовать удовлетворение от жизни, неумению расслабляться и доверять близким людям. Мишель Оден посвятил этому книгу «Научное познание любви». Там рассказано, как опыт рождения влияет на способность любить. Для чего взрослым людям вспоминать опыт своего рождения? Для чего существуют различные практики, например, холотропное дыхание, погружающее человека в этот опыт? Для воссоздания полной картины своей жизни и для поиска ответов на вопрос «Почему я такой?» Для интеграции своего опыта. Очень многое начинается в момент рождения. Это один из самых мощных опытов, который человек получает за всю жизнь. Я изучала перинатальные воспоминания взрослых людей для того, чтобы внести в роды больше уважения к опыту ребенка, чтобы на первом месте были не медицинские технологии, а возможность контакта матери и ребенка. Для того, чтобы в роддомах было принято правило, первый час ребенок лежит на груди матери, чтобы рождение человека завершалось встречей с любящими родителями, а не разлучением с ними. Комментарий специалиста. Руслан Трофимов, юрист, правозащитник, эксперт медицинского и семейного права. У новорожденного ребенка есть права, но он ими может пользоваться только по достижении 18 лет. Так говорит 60-я статья Конституции. Все права и обязанности гражданин может выполнить по достижении им 18 лет. Пока он не является совершеннолетним, за него это выполняют родители. Ребенок родился, он приобрел автоматически родителя, то есть маму, а женщина сразу после родов стала автоматически родителем. И пока родитель не лишен и не ограничен в родительских правах, то все действия в отношении несовершеннолетнего ребенка происходит только согласование родителя, то есть мамы. Также этот процесс описан в Федеральном законе номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, который указывает на то, что если идет оказание медицинской помощи несовершеннолетнему, то все моменты и вопросы о вмешательстве, предоставлении альтернатив либо отказе в медицинской помощи возложены на родителя. Если ребенок не находится в реанимации, если у ребенка нет статуса заболевания или диагноза, который непосредственно угрожает жизни и здоровью, и ему не требуется какая-то срочная процедура. Часто женщинами мы пишем отказ от раннего отсечения пуповины до тех пор, пока она не перестанет пульсировать. А в некоторых случаях женщина еще желает забрать плаценту себе. Женщина имеет на это право. Пока она не заявила врачам о том, что она хочет забрать плаценту, врачи имеют право эту плаценту признать медицинским отходом. Если же женщина заявляет о том, что она хочет забрать плаценту, то плацента уже не является медицинским отходом, она не приобретает этот статус. Вот пример заявления. «Я фамилия, имя, отчество, в рамках статьи 19 Конституции Российской Федерации и статьи 6 Федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации при оказании мне медицинской помощи прошу учесть мои культурные и религиозные традиции, а именно не перерезать пуповину до полной ее пульсации, оставить право перерезать пуповину за мной или лицом, сопровождающим меня, после осмотра плаценты сохранить пуповину и плаценту в надлежащем виде в холодильнике и при выписке отдать мне плаценту и пуповину на руки или передать ее лицу, сопровождающему меня.